привет, чуть болезненно, неуверенно, но все же искренне улыбнулся ей, да, все же отец, самый настоящий, и плевать на все остальное, она обязательно ему это все же скажет, перестав прятаться, как все остальные, как и подобает героине славе. Хм, нахмурилась в то же время мама, подходя со стороны лестницы, мы еще поговорим с вами, молодые леди, по поводу всяких глупых идей мисс Идеал. В другое время, переглянувшись с мужем, закончила она в своем строгом тоне. Правда, тот уже не казался таким уж холодным и черствым, как последнее время во время редких приветствий. «Марк, да, думаю, это необходимо, но не сейчас», — кивнул тот в ответ. «А что случилось?» Конечно же, с одной стороны Виктория была рада, что сейчас меж ними не царит привычная неловкость и они все же снова собрались и разговаривают друг с другом. Вот только эта единовременная трелью всей семьи заставила напрячься. Система раннего оповещения проговорила пересохшими губами Эми, читая с телефона пришедшие сообщения. Котель, в непонимании стала смотреть на всех троих Вики, пока пыталась вспомнить, что это может значить. Что-то такое вроде было рассказано на одном из брифингов с командой СКП. Оружейник что-то такое рассказывал, он вообще любил это дело, но это было так скучно. Левиафан, губитель движется в сторону Брактон-Би. Примечание к части. Следующая глава уже на бусте. Левиафан, часть 2. В это же время. Тейлор Эберт, босс, у меня для тебя дурные вести, не просто напряженным, а несколько даже паникующим голосом, но при этом усиленно пытаясь сохранить вид самой умной и невозмутимой девушки в комнате, начала сплетница, отвлекая от очередного клиента сада. Разобравшись со зверем и как следует размявшись, я вернулась к прежнему занятию, охоте на садоводов-любителей и выписыванию им билетов на тот свет. У Харона определенно прибавилось работы. Моя идея с телеканалами полностью провалилась, ведь даже ради сенсации они не стали ничего выпускать, сделав вид, что просто не заметили тех доказательств, что свалились им прямо на голову. Как, впрочем, и вал дерьма в интернете, в рекордные сроки затертый технарями и умниками протектората. Впрочем, я на это и не особо надеялась, ведь свобода слова действительно существует, лишь пока это выгодно власть имущим, а когда их начинают одного за другим резать, словно скот, как правильно, на скотобойне, тут уже всякие слова и свободы резко оказываются неуместны. Так что это было лишь небольшое отвлечение внимания от исчезнувшей в один день частной военной компании. Они хоть и были не на слуху у общественности, но все, кому надо, знали и о директоре, и о том, чем он занимается, или занимался во времена бурной молодости, эпохи расцвета кипов. Так что пока умники и технари усиленно боролись с сброшенными на них репутационными бомбами, не давая дерьму попасть на вентилятор, я допрашивала старика, находя все новые и новые цели для моего крестового похода. То, что вначале было невинным походом в клуб с Эми, внезапно обратилось настоящей войной с преступностью, сначала в Бостоне, а затем и в ближайших городах. Сплетница помогала с допросами и поиском целей, Краулер выполнял роль грубой силы и мясного тарана там, где его присутствие по тем или иным причинам было желательно или необходимо, а я наносила удар в самое сердце, вырывая заразу с корнем. Море крови и все новые и новые трупы меня уже не волновали. Поздно. Этот мир сам решил, что хорошая Тейлор ему не нужна, значит, будет плохая Азура. Так что да, сплетница могла связаться со мной в любое время суток, даже почти не покидая своей тайной базы. Что случилось? Буквально кожей чувствуя ее тревогу, я прервала подробный допрос пленника, все равно больше, чем директор, он едва ли сможет рассказать, а о тех коллегах, о которых он знает, я, скорее всего, уже позаботилась. Только не говори, что падшие явились или Нилбок перестал чесать жопу и повел свое зеленое воинство на прорыв ограждения, смысл в котором теряется, если хоть немного знать о его закладках. Хуже, с отчетливым, хоть и хорошо скрытым страхом ответила умница. В городе воют сирены, а людей эвакуируют в убежища. Судя по информации из отделения СКП, к Брактон-Би приближается Левиафан, второй губитель, убийца городов, Левиафан, сильнейший и почти неуязвимый для внешнего воздействия гидрокинетик планеты, загубивший уже несчетное количество жизней и затопивший множество городов. И этот монстр сейчас движется в мой родной город. Да что этим тварям все не имется. Империя, даром что она прописалась в Брактоне задолго до моего дебюта, Вескер, мясник, бойня, а теперь еще и заполируем все губителем, чтобы уж точно снести город до основания. Поняла, бросила я в трубку, переведя взгляд на доедающего телохранителей цели Краулера. Даже хорошо, что его сила не дает ему растолстеть сверх меры, если это не необходимо для выживания. Конечно, иначе он бы уже стал неповоротливым комком плоти, голода и злобы. Учитывая, как часто и по многу он в последнее время питается наркотиками, распространяющими их дилерами, различными отбросами в человеческой обертке и иногда нечистыми на руку чиновниками и сенаторами, считай, каждым первым или вторым. Учитывая все пережитое, было бы странно строить из себя святошу, крича, что так нельзя, так не принято, так что я просто решила временно не обращать на это внимания. Как только Краулер полностью исчерпает всю свою полезность для Эми, я его сразу же прикончу, и он знает об этом. Возвращаемся. Хлопнула я в ладоши, перенося нас на базу сплетницы. Черт, никак не могу привыкнуть к этой твоей телепортации, услышав хлопок вытесняемого воздуха, пожаловалась мне хвостатая умница. Ну а если серьезно, то, похоже, собираемая оружейником в свободное время программа по раннему выявлению губителей наконец начала приносить свои плоды. До появления Левиафана еще около часа, но уже собираются кипы со всей страны, а жители начинают постепенно эвакуироваться. Что с отцом и докерами? На всякий случай уточнила я. С одной стороны, я верила в его разумность и адекватность, а с другой, зная некоторую отбитость кипов, не удивилась бы, если бы кто-то полез в рукопашную на губителя, явно забыв свои мозги дома. Заявил, что в самом бою участвовать не будет, но обязательно поможет с поиском выживших и организует разгребание завалов после оного, успокоила меня сплетница. Часть наемников воспользовалась пунктом миссия суицид и отбыла к месту сбора кипов. Я покачала головой, насколько все же они боятся мясников, что готовы вооружиться технарскими поделками, в том числе и трофейными, и выйти против Левиафана, лишь бы закончить контракт и свалить. Хотя, учитывая подпункт о новых лицах и отпечатках пальцев, черт с ними, главное, чтобы смогли хоть немного достать губителя. Остальные вместе с Мстителем следят за эвакуацией и порядком в доках. Неформалы тоже не горят желанием подставляться, так что в первых рядах нас ждать не стоит. Умник пыталась ставить условия, но, учитывая, кто приближается к городу, винить ее за это было бы глупо. Мне, несмотря на все пережитое, тоже было страшно встречаться с мировой угрозой лицом к лицу, но и отступить я тоже не могла. Левиафан, даже несмотря на то, что до его прихода оставалось чуть меньше часа, весь горизонт уже закрывала непроглядная стена дождя, и с каждой минутой она приближалась все быстрее и быстрее. Холодный, промозглый ветер уже дул в лицо, задувая в любые щели и прорехи в одежде или броне. Не завидую я той же новой волне, что в тряпочках да юбочках, промокнут ведь и промерзнут до костей еще до встречи с главным боссом. И это не учитывая все те десятки и сотни тонн сметающего все на своем пути цунами, что несет губитель за собой. Постепенно несколько хаотичное перемещение кипов начало подчиняться строгому порядку, а скорость их прибытия начала возрастать. Похоже, телепортеры подключились, лениво подумала я, сидя на крыше высотного здания, бывшего ранее главным офисом Мидхолл. После развала империи это здание разобрали все, кто сколько смог, но даже так множество офисов все еще оставались закрытыми или даже опечатанными спустя столько времени. И с такой позиции мне прекрасно было видно даже невооруженным взглядом увеличившееся количество воды в заливе. Поначалу я почти не обращала на это внимания, прогоняя в голове все известные мне факты о губителях и вспоминая отчет, проанализировавший десяток последних боев с ним сплетницы. Однако даже в отвлеченном состоянии я заметила краем глаза некоторую странность. И чем больше я смотрела на воду, тем больше ощущала всю неправильность происходящего. О Фане, как о среднем ребенке в семье, ведь он пришел в наш мир вторым из трех губителей. Что касается чистой физической силы, он не ровня старшему, бегемоту, в том же, что касается коварства и искусства манипуляций, младшая, Симург, даст ему 100 очков вперед. Тем не менее запомните, в нем сочетаются сильные стороны обоих его родственников. Вы наверняка видели его на видео, по ТВ или в интернете. Вы знаете, на что он способен. Я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Он не так глуп, каким может показаться. И если вы поведетесь на это, он застанет вас врасплох, вещал легенда в наушник. Спасибо сплетнице, что, пользуясь остатками связи в СКП, взломала общую сеть и теперь передавала брифинг триумвирата напрямую мне. Надо будет после боя снова почесать умницу, заслужила. Тем временем брифинг продолжался. Его главная особенность – он неотделим от воды. Скорее всего, вы слышали про его шлейф, водяное эхо. Это не просто брызги. Левиафан движется с такой скоростью, что из-за несжимаемости и силы поверхностного натяжения вода становится тверже бетона. Также он способен к прямому гидрокинезу, управлению водяными потоками, а вода обязательно будет на поле боя. Мы думаем, это позволяет ему двигаться во время боя так же быстро, как во время плавания. Быстрее, чем в обычном состоянии, и намного быстрее, чем может двигаться любой из известных нам скоростных кипов. Да быть того не может. В шоке воскликнула я, поняв, что Левиафан не приближается к городу, он уже в городе, или, точнее, в прилегающей к нему акватории, пользуясь своей властью над водой, собирает волну, а сейчас, когда все кипы заняты, он посылает сокрушительное цунами, что с легкостью потопит добрую треть доков и смоет нафиг всех этих говорунов и развесивших уши баранов в океан. Не в мою смену, придурок. Оттолкнувшись от крыши и сходу взяв сверхзвуковую скорость, я рванула на перерез волне, на ходу разделяясь надвое. Я клон, ускорившись еще сильнее, прямо в полете начала преображаться в гигантскую черную змею с белыми точками, что, открыв пасть, начала втягивать в разверзшуюся червоточину тонны литров воды. Зверь эскалации. Пустота вступил в дело. Изначально полученная от Лунга сила предусматривала только четыре формы. Ветер, вода, огонь и молния, но благодаря Хасану, пониманию сил кипов, а также, как ни странно, манипуляцией реальностью от лабиринта я смогла расширить количество вариантов перевоплощения. Так что если данную змейку не убьют сразу, она имеет все шансы пожрать мир. Или как минимум одну наглую рептилию, так точно. Однако пока даже этого было недостаточно, чтобы остановить цунами, а потому, раскрыв руки, будто хочу обнять весь мир, я ударила от себя максимальной силой гравитационным искажением, а потом снова, и снова, и снова. В один момент я даже увидела, как Левиафан, сокрытый в воде, вылетел из нее словно пробка из бутылки и, кувыркаясь, отлетел на пару десятков метров в сторону океана. Кажется, это стало неожиданностью не только для меня, так как губитель уставился на меня на пару секунд так, будто впервые видит, перед тем как пустить водяное ядро перед собой. Подняв руку вперед, я новым толчком разметала снаряд во все стороны, а губитель под прикрытием завесы вклинился в водную гладь и вытянутым хвостом ударил перед собой, поднимая новую волну, уже не в пример слабее и меньше, нежели первая, но все еще смертоносную для простых кипов. Используя силу пепельного зверя, я преобразовала материю плоти в чистую энергию, мгновенно переносясь к Левиафану, а затем собралась обратно, попутно преобразуя итоговый результат для увеличения физических показателей. Простой удар кулаком без изысков, зато заряженный управлением гравитацией под завязку, отбросил губителя еще дальше в океан, давая змее время вырасти, а героям собрать челюсти с пола и начать действовать. И кипы не подвели. Мимо меня промчался черный снаряд, через секунду оказавшийся Александрией, что, подняв губителя за грудки, постаралась вытянуть того из воды, а еще через пару секунд я ощутила знакомую легкость, и Эйдолон обнулил гравитацию, помогая сокомандницей, в то время как легенда, командуя другими стрелками, устроил настоящую феерию цветов и эффектов. Лазеры, молнии, энергетические лучи и шары, потоки света и огненные вспышки, что-то, подозрительно похожее на лучи чистоты, а также технарские лазеры моих наемников, все это и многое другое под разными, порой совершенно противоестественными траекториями ударило по Левиафану. На этом фоне мои сверхзвуковые шипы просто терялись, как внешне, так и по эффекту. И тем не менее губителя подобная феерия сил не впечатлила. И стоило только немного приподнять 9-метровую тушу губителя над водой, как он, резко вывернув хвост, отправил Александрию в полет, после чего рыбкой нырнул в залив и на крейсерской скорости помчался в город. Снова преобразовав материю, я перенеслась к Левиафану и новой гравитационной волной выкинула его из воды, подставляя под всю собранную триумвиратом мощь стрелков. И снова результат оказался неутешительный. Зеленая чешуя поблекла, местами обгорела, проморозила силы и вовсе испарилась от разнообразия сил. Истекающие из тела белесые хор кипел и испарялся, глаза лопнули, а мясо местами было искажено и исковеркано в пространственных аномалиях, но едва ли это сильно мешало губителю. Длинное тело рептилии все так же стремительно перемещалось по улицам города, буквально походя, сминая и убивая одного кипа за другим, не встречая хоть сколько-то достойного сопротивления. Мимо пронеслась снова вернувшаяся в строй Александрия, а большая часть стрелков и технарей сосредоточилась на уничтожении водяной завесы Левиафана, позволяя легенде и Эйдолону стабильно повреждать чужую плоть. Но это было бесполезно, бессмысленно. С тем же успехом они могли пытаться хлопушками закидывать кита. Королева эскалации уже трижды спасла меня от того, что, казалось бы, должно было с гарантией прикончить любого другого супера, а взор позволял увидеть и понять истину. Левиафан не неуязвим, но его тело состоит из десятков и сотен сверхпрочных слоев, каждый из которых надо пробить, пока не дойдешь до чего-то, что моя сила определяла как уязвимое место. Вероятно, он, как и оборотни, имел свое ядро, что и было его главной слабостью. Более того, когти, плавники и наросты на кончике хвоста Левиафана с одинаковой легкостью разрезали чужую плоть, дома, технарские костюмы и изобретения, а также самих бугаев и барьерщиков. Когти Левиафана обладают молекулярной заточкой или иным способом игнорировать прочность объектов, от которых не спасет даже моя аномальная прочность. В очередной раз переместившись к губителю, я бритвой Аккама нашинковала его голову так, что даже любому нормальному оборотню стало бы как минимум грустно. Он же, даже не обратив на это внимания, извернулся, ударом хвоста разрубая меня надвое, и вместо добивания переместился на смежную улицу, вколачивая в бетон какого-то незадачливого стрелка. Подавив раздражение, я силой скульптора срастила две разорванные половинки, после чего полетела по следу губителя. «Он не может понять, сколько у тебя сил, босс. Подумал, что этого хватит, так что вскрывай козыри постепенно». Прорезался в наушниках голос моего личного аналитика. К счастью, он не спешил бежать к госпиталю, где сейчас должна быть Эми, штопающая первых раненых, предпочитая резвиться чуть ли не в центре города, устраивая незадачливым супером обрезание и подтопление. Не задушит, так раздавит, не раздавит, так разорвет или превратит в кашу водяным эхом. В очередной раз обрушивая на губителя череду шипов, я заметила, что дыр на его теле прибавилось, причем они были подозрительно похожи на те, которые оставляют мои лезвия. И если на голове они были ожидаемы, то вот на теле и даже пара на хвосте. Хотя да, как же я сразу не заметила. Смещенная часть объекта перемещается в случайную точку пространственного отражения. Значит, губители обладают более чем одной координатой в пространстве, что и объясняет то, почему их нельзя телепортировать, ведь то, что видим мы, лишь часть чего-то большего. Вероятно, губители могут искажать пространство вокруг себя, скрывая где-то, просто где-то другую часть себя, а мои лезвия разрушают целостность их покрова или, скорее, даже формы. В очередной раз отбросив губителя гравитационным ударом прямо в пасть вынырнувшей из дома змее пустоты, я добилась того, что все те тонны воды, что собрал и привел с собой Левиафан, казалось, потеряли тот контроль, что удерживал их вместе. Ну конечно, его власть над водой действует лишь в пределах одного измерения, а в пасти и желудке моего клона пространственные червоточины, что избивают ему контроль. Говорит Азура, я нажала на громкую связь, а сплетница привычно передала это сообщение другим кипам. Левиафан способен контролировать воду в пределах одного слоя реальности. Любые затрагивающие его достаточно сильные пространственные искажения как минимум ослабляют, а возможно и вовсе нивелируют контроль. Все кипы, обладающие схожими приспособлениями или силами, используйте их в первую очередь на самом губителе, а не на его водяном эхе. Все бугаи, не обладающие запредельной прочностью или стойкостью к различным эффектам, немедленно отступите, чтобы не попасть под дружественный огонь. Я не знаю, сколько его удержит моя проекция, не будем расстраивать триумвират еще больше тем, что я могу спокойно создавать собственных, наделенных силами клонов, а потому шевелитесь, беременные черепахи, пока не попали под раздачу. Сплетница, дай мне что-то, с чем можно работать. Переключилась я на другой канал. Он сдерживается, босс, дает возможность провести пару атак, если они оригинальны или особо хорошо выполнены, после чего повышает ставку и бьет сильнее, быстрее и умнее. Именно поэтому ветераны отступают сразу же после первых двух атак. Попробуй чередовать силы, охренеть совет. Где у этой твари многомерное уязвимое место, Холмс? Прорычал я. С учетом того, что атаки по нескольким реальностям его не так чтобы пугают. В центре масс нет, в груди. Там, где наибольшая плотность ткани и наибольший слой брони. Босс он сейчас, чуть больше полутора минут. Ровно столько продержалась разожравшаяся форма пустоты. Сначала из бока змея под фонтанчик крови вырвались когти Левиафана, а хвост, прочертив дугу, отрезал голову, но это не смогло ее убить, хоть и значительно ослабило, и тогда огромная, местами неповоротливая туша зверя эскалации, обладающая даже по моим меркам какой-то паранормальной живучестью, прочностью и регенерацией, была просто разорвана на части и пролилась кровавым дождем по всей улице, буквально. Вот, секунду назад она еще была, а теперь, лишь потоки крови пролились повсюду. Только не говорите, что, у него нет эффекта Мантона. Но тогда это означает, что Левиафан мог бы движением пальца взорвать всех кипов в городе, ведь кровь, это тоже жидкость. Что бы ты ни делала, Азура, но делай это быстрее. Несколько нервно прокричала по связи сплетница. Уровень воды в подземном озере поднялся до критического, ливневку тоже прорвало, а часть доков и набережная затоплены. Если ничего не сделать в ближайшие полчаса, весь город окажется под угрозой. Так вот почему казалось, что он слепо мечется от одного кипа до другого. Он просто готовил прощальный подарок, который город уже не переживет. Воистину, убийца городов. Но что мне тогда делать? Мои атаки, за исключением лезвий, практически не наносят ему реального вреда. Огонь и звук бесполезны, шипы пронзают лишь верхние слои, быстро теряя свою скорость и пробивную мощь. В грубой силе я ему тем паче не соперник, в скорости, за счет своего водяного эха, он тоже превосходит. А моя надежда на зверя эскалации оказалась в буквальном смысле развеяна по ветру. Гравитация и вовсе лишь отбрасывает, но не ранит губителя. Вот что чувствовали кипы, столкнувшись со мной. Полное и безоговорочное поражение, отчаяние, толкающее на самые сумасбродные и страшные поступки. Но у меня нет выбора, остается только это. Титан, активировать режим Титана. Задача, победа над Левиафаном. Распределение приоритетов, сохранение Брактон-Бей. Приоритет средний, победа над врагом. Приоритет высокий, сохранение ментального здоровья. Приоритет средний, сохранение жизни Эмидаллан. Приоритет наивысший. Приступаю к исполнению задачи. Снятие ограничителей до нулевого уровня включительно зафиксировано. Раздался из динамиков на браслете каждого кипа холодный, равнодушный, будто бы мертвый голос, от которого так и веяло потусторонней жутью и силой. Даже самые стойкие из кипов вздрогнули, а продолжавший свой губительный забег Левиафан остановился, будто бы натолкнувшись на стену, и безошибочно повернулся в сторону Азуры. Активирую корневую директиву Grand Order, только начавший бег обратно, к позабытой Азуре убийца городов резко остановился, или, скорее, даже упал, будто кукла с обрезанными нитями. Подняв руку, Азура окружила оглушенного губителя гравитационными полями, не дающими тому вырваться раньше времени, после чего мгновенно переместилась за спину Эйдолону. Почувствовавший опасность герой и сильнейший козырь Триумвирата попытался телепортироваться, но ничего не вышло. Как бы он ни напрягался, какую бы силу ни использовал, он не мог сдвинуться даже на миллиметр. Обратившись к силе умника для анализа, он смог вспомнить легкий укол в икроножную мышцу левой ноги, который произошел одновременно с первыми словами, произнесенными мертвым голосом. Дрожь от укола он тогда списал на инстинктивную дрожь от голоса, да и на подобную мелочь в смертельной битве с мировой угрозой никто в своем уме никогда бы не обратил внимания, но теперь величайший козырь планеты оказался заперт в собственном теле и не способен использовать ни одного внешнего воздействия. Начинаю подключение к силе Верховного Жреца, все тем же ледяным голосом огласил на округу мясник. Ублюдок, ради силы предавший не только само понятие человечности, но и весь мир. Без Эйдолана план пойдет под откос, так думал легенда, попытавшись управляемыми вручную десятками молний и лазеров отогнать убийцу из Бастона. Это же понимала и Александрия, разогнавшаяся до своей максимальной скорости и попытавшаяся вытащить товарища из лап смерти. В тот момент, когда казалось, что лазеры и молнии уже достигли цели, мир раскололся, а вокруг Азуры развернулся иной слой реальности. Десятки физических, энергетических, стихийных и даже совсем уж не поддающихся разумному объяснению атак просто исчезли, так и не достигнув кипа. Зашедшая со спины и прикрытая светопреставлением других стрелков Александрия столкнулась с еще одним световым щитом, отлетев от него на добрые пару сотен метров, вместо того, чтобы проломить тот своим неуязвимым телом. Ответом на столь неприкрытую агрессию со стороны других кипов стал лишь поднятый вверх кулак Азуры, начавший бугриться и изменяться прямо на глазах, перед тем, как оторваться и воспарить над телом, прямо на глазах превращаясь в маленький сгусток жара. Не успели кипы даже дернуться, как из него ударили 5 тонких лучей, мгновенно преодолевших разделяющее их расстояние и в буквальном смысле испаривших головы тех кипов, что обладали силами, в той или иной мере связанными с атаками пространством или созданием пространственных искажений. Манипуляция и преобразование энергии, полученные от пепельного зверя, позволяли проворачивать и не такие фокусы. «Анализ Верховного Жреца завершен», прозвучали роковые слова над полем боя, после чего тело самопровозглашенного величайшего героя Земли разорвало кровавой взвесью, а взгляд Азуры обратился на губителя, что уже почти вырвался из гравитационного плена. «Начинаю перепись командных директив двигателей конфликта с 1 по 3. Активирую режим вневременной гибернации двигателей конфликта», будто отвечая на ее слова, начавший снова двигаться Левиафан застыл, а потом и вовсе опал, погружаясь в спящий режим до поступления новых указаний. И не только он. Плавающий где-то в толщах литосферных плит бегемот и парящие на орбите Симург тоже погрузились в сон. И когда казалось, что победа людей свершилась, пусть и таким, весьма экстравагантным способом, появился он. Золотой человек, сын. Примечание к части. Эпилог уже на Бусти и через 3-4 дня в любом случае будет выложен и здесь. И да, кто может, подкиньте автору на печенье. Кто внимательно следит за Бусти, знают, что я недавно менял видеокарту, прошлая с сетью прослужила почти 13 лет, вместо заведенных 5, но к сожалению это не решило проблему. Пришлось полностью заменять системный блок, на что ушли все деньги плюс НЗ. Так что я сейчас маленько на мели. Заранее спасибо и приятного прочтения. Эпилог. Дверь мне. Стоило только появиться золотому человеку, как Александрия проявила себя с неожиданной стороны, приказав в воздух. Будто отвечая на ее зов, рядом с ней появилась обычная такая деревянная дверь, разве что висящая в воздухе, которая тут же открылась в какое-то явно лабораторное помещение, куда сразу же и залетели оставшиеся герои Триумвирата, а кипам сверху пришел приказ на отступление. Моей человеческой части, еще не отошедшей от того откровения, что Эйдолон, мой герой детства, оказывается, мог управлять губителями, происходящее начало сильно не нравится, а вот незанятый сторонними размышлениями Титан быстро проанализировал ситуацию в целом и стерильную лабораторию за дверью в частности, выдав предположение, что с вероятностью в 41,987,275% именно Александрия или кто-то из ее знакомых стоит за внезапным исчезновением Мантона, Сибири и ампутации. Теперь я хотя бы знала, кто именно мог покрывать этих тварей. Неплохое начало, только вот молчание сына напрягало. Золотой человек просто стоял в воздухе, с какой-то грустью смотря на происходящее. Запрос, анализ, голову прострелило болью. Ну или так должно было быть от того потока данных, что переслал сын вместе с двумя так и не прозвучавшими в реальности словами. У обычного человека или иного умника голова просто взорвалась бы или мозг сварился от резко поступившего объема информации, но первого героя это, похоже, не волновало. Вместе с этим пришло понимание, что отпираться бессмысленно, сын уже проанализировал бой с Левиафаном с десятка разных точек зрения и сейчас хочет узнать не столько то, почему двигатель конфликта спит, а то, почему я сопротивлялась циклу, ведь это бесполезно. На протяжении ионов шарды путешествуют от мира к миру, сотни и тысячи циклов были завершены, а потому сопротивление бессмысленно и контрпродуктивно. Мир будет уничтожен, информация, собрана и проанализирована, а сущность полетит дальше. Ответ. Стандартное противодействие в рамках цикла. Переслала я в ответ максимально подробную выжимку и анализ прошедшего столкновения, но уже со своей стороны. Человек во мне готовился биться до последнего, но Титан, сделав краткий анализ, показал, что успех в случае столкновения с сыном составляет менее 1%, в то время как оставшиеся 99% гарантированно вызывают конец света, что идет вразрез с установленными мной директивами. Ответ. Отрицание. Цикл нарушен. Развитие остановлено. Конфликт прекращен. Запрос. Анализ. Новый поток данных почти слово в слово повторял первый вопрос требования с той лишь разницей, что я нарушила и так уже сломанный цикл, отчего ему придется пробуждать двигатели конфликта с 4 по 6 или заканчивать тот раньше времени, что урежет ценность полученной информации почти на 16%. Результат 1. Сын недоволен и хочет ответа. Ответ. Варианты. В пересланном мной пакете данных содержалась краткая выжимка по истории перехода человечества от собирательства к земледелию и то, насколько это улучшило положение. Даже навскидку можно было сказать, что люди обладают крайне изощренным разумом, который, к сожалению, зачастую направляют на уничтожение самих себя и окружающих, а потому при наличии суперсилы и стремления к конфликту они будут постоянным источником новых и весьма изощренных, а в некоторых местах и вовсе извращенных, способов применения способностей, даруемых шардами. Из этого следует, что убивать людей контрпродуктивно. Наоборот, надо увеличить количество подключенных и проводить сбор информации раз в 10 или 100 лет, а после анализировать и, создав новые шарды, засеивать их снова. Постоянными же источниками энергии может выступать Солнце или опустевшие отражения Земли и планет Солнечной системы. Запрос. Расчеты. Новый поток данных, сводящийся к тому, что все необходимые расчеты я согласна взять на себя, если он согласится передать или указать на нужные шарды. Ответ. Отрицание. Новый пакет информации. Сущности проводили циклы уже тысячи раз и признали данный метод оптимальным. А воитель отказывается менять устоявшуюся систему на что-то другое, даже если в теории это даст в разы больше информации, нежели уничтожение человечества. Ответ. Анализ. Новый пакет данных, в этот раз, с вариантами контролируемых боев без правил с ограниченным числом воскрешения или, скорее, с созданием новых тел для проигравшего и повторного подключения, а также анализ человеческой истории и заключение о том, что люди будут крайне охотно решать свои конфликты именно в боях, а отсутствие страха смерти будет подталкивать их к новым, порой безрассудным, но весьма необычным экспериментам. Именно то, что и нужно шардам. Запрос. Расчеты. И снова готовность взять все расчеты на себя. Ответ. Отрицание. И снова все тот же ответ. Воитель не может или, скорее, не хочет. Тысячи циклов, оптимальный перечень действий, человечество будет уничтожено. Даже несмотря на разум Титана, я все равно чувствую раздражение на этого золотого идиота, который не может. У него даже не лапки, у него жгутики. И вообще, всеми расчетами занимался мыслитель, а раз его нет, то и расчетов тоже не будет. Все, конечное. Человеческий разум просто не в состоянии осмыслить этого золотого дегенерата-консерватора. Ответ. Варианты. Новый пакет данных, в этот раз не с одним, а с десятками самых разных вариантов от тех, что можно воплотить в рамках одного цикла почти без потерь вычислительной мощности и энергии, до тех, которые требуют определенных вложений, но каждый обещает увеличение количества поступающей информации или ее качества, от практически незаметных 2-3% до почти астрономических 74-341-562%. Запрос. Анализ. Запрос. Расчеты. Ответ. Отрицание. И снова все без толку. Сын просто не видел смысла в том, чтобы менять что-то в тысячи и десятки тысяч лет назад устоявшемся цикле, а мыслителя рядом не было, чтобы указать ему на очевидные для меня логические ошибки. Или это я себя обманываю, отчаянно желая сохранить планету? Ладно бы он просто желал убить меня за какое-то прегрешение, подобное уже давно не было новинкой, так что я с честью бы встретила его в бою, но нет, за моей спиной была вся планета и тысячи ее отражений в иных реальностях, до которых сущности достать, расплюнуть. Сплетница, докеры, папа Эми, я не могла отступить, а потому что есть силы напрягала разум Титана, находя десятки доводов не уничтожать планету. Воздействие на жалость было бессмысленно, потому в расчет принимались исключительно логически обоснованные и подкрепленные вычислениями доводы, что с той же легкостью отвергались сущностью, минимум на пару порядков превосходящей меня в голой силе. Пожалуй, только наличие силы Джека заставляло его меня хоть немного слушать. Слушать, но не слышать. И вскоре у меня не осталось логических доводов, кроме одного, брошенного скорее от отчаяния. Запрос. Новый мыслитель. Если единственным, что не дает ему меня послушать, является отсутствие мыслителя, то я сама им стану. Да, это прямое нарушение директивы о сохранении ментального здоровья, ведь если режим Титана уже воздействует на мозги, то становление полноценной сущностью и вовсе должно стереть любые понятия об эмпатии и человечности, но выбора у меня не было. Лишиться себя, своей памяти, разума, чувств было не просто страшно, а пиздец как страшно. Настолько, что даже холодный и отстраненный разум бездушной машины начинал сбоить, но альтернативой было вступление в безнадежный бой с тем, кто может уничтожить планету одним ударом. Даже если на мгновение представить, что сын внезапно решит совершить самоубийство чужими руками, с вероятностью близкой к 100% я все равно потеряю всех близких. И какой тогда будет смысл в победе? Да и будет ли это победой? Ведь я отчетливо ощущаю, что золотой человек – лишь проекция, подделка, пускай и обладающая сокрушительной огневой мощью. И в таком случае смысл сопротивляться теряется еще больше. Ответ – согласие. И как ни странно, но в этот раз он согласился. Не мог он, что ли, раньше этого сделать? Запрос – тело. Новый пакет данных чуть не оглушил меня, но если вкратце, то в нем говорилось, что львиная часть вычислительных ресурсов, жизненно необходимых новому мыслителю, была у Эдем, старого мыслителя, которого убили и распотрошили на осколки в этом цикле, а потому мне надо собрать их и занять новое, достойное сущности тело. Хорошо хоть старое не требовалось вот прямо сейчас уничтожить. И еще лучше то, что замотивированный продолжением циклов воитель готов предоставить всю свою сокрушительную мощь ради этого, если потребуется, испаряя хоть целые континенты. Золотой идиот с большой дубиной. В это же время, там же, герои и злодеи в ожидании и страхе смотрели из отдаления на общение, а в этом никто не сомневался, пусть не было слышно ни слова, но кто станет просто так висеть в воздухе и смотреть друг на друга, только полный даун бы не понял сути происходящего. Двух монстров, да, по-иному эти личности назвать не получалось. Пусть ранее Золотой Человек считался одним из сильнейших героев, да и Азура занимала подобное положение, пусть и в немного чернушном антураже, не боясь мараться в крови, но негодяев же. Вот только сейчас никто не мог сказать, что чувствует себя в безопасности от них, не после того, что они увидели. Одна смогла в одиночку сдерживать, а после и отправить в небытие Левиафана, что считалось ранее невозможным, немыслимым. Да что говорить, если все остальные совместно с Триумвиратом могли, лишь принося десятки жертв в секунду, только замедлять гибель города, а теперь... Теперь она убила губителя, до того уничтожив и живую легенду, Эйдолана. Но куда хуже на этом фоне смотрелся поступок двух оставшихся величайших героев Земли Бед. Стоило лишь появиться Золотому Человеку, как они тут же сбежали, поджав хвосты, бросили всех. А это в свою очередь могло означать лишь одно – опасность от стычки этих двоих превышала даже таковую от губителя. Вот только оставшиеся кипы не могли похвастаться наличием такого пути отхода, а потому им оставалось лишь с напряжением ждать и надеяться продать свои жизни подороже. Убежать своими силами нечего было и думать, не при таком перевесе в силе. С другой стороны, бойня пока так и не началась, так что с каждой минутой надежда на мирный исход разгоралась в людях все сильнее, как и ощущение натянутой струны. Все изменилось с первым начавшимся движением. Азура медленно протянула руку в сторону своего собеседника. Тот ответил схожим жестом. И стоило их рукам соприкоснуться, как обе фигуры стали растворяться ворохом золотых искр, исчезая на ветру. Неужели все закончилось? Вот так просто. Оба бедствия решили свалить от них под ручку. Несомненно, это просто прекрасно и можно вздохнуть свободно, возвращаясь к прежней жизни, но вот ощущение какой-то недосказанности и затишья перед бурей оставалось. Пока. Привет. Перед начавшими переглядываться кипами внезапно в воздухе соткалась полупризрачная фигура красивой девушки в простом платье. Она выглядела столь необычно со своей невинной и чистой улыбкой, но при этом столь неподходящей обстановке, что первые ряды отшатнулись. Почти все. Тейлор. Осторожно и недоверчиво спросила Слава, оставшаяся на месте. Недалеко от нее в напряжении застыла остальная часть команды новой волны. Называть настоящее имя кипа, мягко говоря, не принято в их среде, но девушку можно понять. Когда безнадежный бой с неуязвимой рептилией превращается в это, просто это, многие кипы почувствуют себя не в своей тарелке. Виктория, отойди от нее, мама. Упрямо дернула на такое предостережение носом девушка, после чего вновь развернулась к своей знакомой. Тей, что происходит? Ну, немного стеснительно, но все так же спокойно ответила многим ранее неизвестная красавица, мне удалось решить эту небольшую проблему, и она кивнула головой в сторону залива. Ты справилась с сыном? Тут уже остальные стали понимать, с кем говорит Слава, а потому и волосы у них начали вставать дыбом от постепенно приходящего осознания. В некотором роде. «Теперь вы все в безопасности», — подтвердила со своей стороны Тейлор. «Они больше не придут. Они — губители. Они больше не вернутся. Никогда. Цикл завершается. Цикл, не обращай внимания», — отмахнулась от вопросов подруги девушка. «Просто знай, что опасность миновала. По крайней мере, самая большая. Губители, Зион, остальные угрозы С-класса. Они вас больше не побеспокоят. Хаэм, ты все еще слишком наивная, девчонка. Хоть и обладаешь такой силой», — встала рядом с дочерью Брандиш. «Даже если тебе удалось устранить этих, появятся новые. А ты лишила человечества одного из сильнейших защитников ради сиюминутной победы. Не появится», — спокойно ответила на такую грозную отповедь Азура. «Вернее, та, кто скрывался за этой маской, и это также мучило всех присутствующих. По какой причине линчевательница решилась выступить перед всеми ними в открытую? Откуда ты знаешь? Простите», вот сейчас ее голос прозвучал слегка виновато, таким же был и взгляд, которым она одарила всех собравшихся кейпов, отчего по спинам тех пробежали холодные мурашки. «Но, как я и сказала, цикл завершается, а значит», тут ее глаза засветились, после чего ни один человек не смог двинуться или применить свою способность ни для самозащиты, ни для попытки побега, пусть и заранее обреченной на неудачу. Через пару секунд они вновь смогли двигаться как ни в чем не бывало, вот только, мои силы, я ничего не чувствую, я тоже, я не вижу, даже сквозь одежду, не то что через стены. «Тейлор, что ты сделала?» Стараясь подавить рвущуюся наружу панику и ком в горле, спросила Виктория. «Это одно из условий. Так нужно», — с виноватой улыбкой ответила ее собеседница. «Заодно это станет гарантом того, что не появятся новые угрозы», — скосив взгляд на Кэрол Даллан, продолжила она. «А те, что останутся, с этим вы сможете справиться сами, не полагаясь на двуличные маски и прочее. Люди смогут сами вершить свою судьбу, своими руками. Ваше будущее в ваших руках. Наше будущее, Тейлор, ты же не...» Начав что-то понимать, бывшая уже слава дернулась вперед, но была удержана матерью. «Это также было одним из условий», чуть отлетев, проговорила Тейлор. «Прощай, ты была хорошей подругой и настоящим героем, одним из немногих, кого я знала. Нет, Тей, ты не можешь», слезы против воли потекли по щекам Виктории. «Могу, и должна, это того стоит, и даже без своих суперсил не забывай, что если встретишь нациста, пни его по яйцам, и тебе приятно, и ему полезно». Обычная житейская мудрость, с этой шутливой фразой, которую поняли лишь эти двое, Азура растворилась, как и ранее ее тело в геройском костюме, оставив героев и злодеев приходить в себя, пока сама Виктория уже не сдерживаясь рыдала на груди матери. «Эми, ох, Тейлор, ты чего тут? А как же?» Воровато оглядевшись, Панацея схватила подругу под ручку и быстрым шагом увела в смежную пустую палату, подальше от любопытных глаз и ушей. То, что она снова не ощутила биологии Тейлор, целительницу нисколько не смутило. Слишком часто схожие явления происходили с ее подругой. Может, она у губителя шкуру отжала, как делала то же самое с силами кейпов. Дочь семьи Даллан, пускай и приемная, нисколько бы этому не удивилась. «Это же Тейлор, все уже закончилось». «Да, тогда почему тревогу не отменили?» — удивленно спросила Эми. Подруге она верила, но при этом понимала, что тут что-то не так. Об этом говорила банальная логика, да и само появление подруги выглядело довольно странно и немного не в стиле Тейлор. «Они просто пока еще», — та же в свою очередь махнула неопределенно рукой в воздухе. «Неразбериха там, в общем, не знают, что делать, слишком много событий и новостей». «Ясно, это уже казалось похожим на правду, а ты тут, пришла попрощаться, снова уходишь в это свое измерение, на тренировки?» «Нет, не совсем», — с грустью покачала головой Тейлор. «Ты вы решили переехать?» Это и правда была грустная новость, настолько, что Эми просто ощущала, как в ее сердце образовывается червячок пустоты, пока еще маленький и неуверенный, но уже очень поганый для ее чувств. С другой стороны, после пришествия губителя это было бы неудивительно. Многие покинут Брактон-Бэй, но мы все равно сможем обменяться телефонами и почтой. Хотя ты же не будешь их менять, тогда и старые у меня есть. Эми, — прервал требовательно суетливый монолог подруги грустный оклик. И когда та подняла свои глаза на подругу, то увидела лишь извиняющийся взгляд. «Я пришла попрощаться, насовсем. Что это значит, Тейлор? Ты, я смогла решить все проблемы. Тогда я не понимаю, Все проблемы нашей земли. Что? О чем ты говоришь? Губители, угрозы С-класса. Цикл будет завершен. Но у всего есть своя цена. Нет, только не говори мне. Это необходимо. Нет, только не ты. Мгновенно сократив и без того короткое расстояние, Эми вцепилась в свою подругу, не давая той уйти. Она даже попыталась воспользоваться для этого своей силой, вот только, что, как, она была готова к тому, что Тейлор будет ей противодействовать, но ее сила просто не отозвалась. Да что там, ее просто не было. Это необходимо, Эми, нежно обняв героиню в ответ, проговорила та. Мне тоже грустно и не хочется с тобой расставаться, но еще меньше мне бы хотелось видеть, как ты умрешь, и знать, что я могла бы это предотвратить, но не стала, дура. Это не значит, что ты должна жертвовать собою и умирать. Нет, я не позволю. Я, Эми, нежно проговорила Тейлор, погладив ту по голове. Ты же помнишь, люди имеют свойство умирать, рано или поздно, но только не ты. Чертов комплекс героини. Зато теперь я смогу дать шанс всем вам. Шанс продолжать жить, любить, быть любимыми, да хоть заниматься тем, что вам нравится. И тебе в том числе. Ты сможешь заниматься тем, что тебе нравится, оставив эту эмоциональную пытку. И ты вот так просто обречешь всех пострадавших на гибель. Неверяще посмотрела именно подругу сквозь мокрые глаза. Они уже здоровы, легко пожала плечами Тейлор. А остальное, все будет во власти людей. Все же суперспособности, это не только благо, но слишком большая ответственность и слишком много боли. Людям хватает того, что они сами могут сделать в своем обычном состоянии. Тей, новую попытку отговорить подругу от очередного безумства прервал аккуратный пальчик, легший на губы. После чего та быстро наклонилась и поцеловала младшую Даллан, которая застыла от неожиданности. Ха-ха, давно хотелось это сделать. Прощай, Эми, я буду скучать. Нет, Тейлор, нет, но руки уже бессильно сжимали пустоту. А секунду назад находившейся тут девушке уже ничего не напоминало, кроме сидящей на полу уже бывшей героини, что горько рыдала, обхватив себя руками. Тайная база сплетницы. Где она? Да без понятия. Она не отвечает. Передатчик и вовсе исчез. Ее никто не видел. А от сети героев меня отключила с момента, как та начала внушать и одним махом разделалась с Левиафаном, всплеснула руками сплетница. Я вполне понимаю ваше беспокойство, но ничего не могу сделать. Тем не менее, уверена, что все с нею в порядке. Если уж она смогла справиться с губителем, кроме этого аргумента был и еще один. Лиза не хотела знать, что может натворить в городе властелин в приступе переживания и стресса сразу после нашествия угрозы такого уровня. Тем более, находясь в опасной близости от него, она же первая окажется под ударом. Да, ты права, папа. Ох, Тейлор, ты в порядке? Тут же бросился к внезапно объявившейся посреди бункера дочери Дэнни Эйберт. Да, но я не смогу надолго здесь остаться. Слишком много работы, слишком во многих местах надо побывать. Хех, грустно усмехнулся Дэнни. Тейлор вся в него, с той лишь разницей, что он хотел помочь докерам, а потом городу, а она, городу, а потом миру, что, учитывая собранный набор сил, было более чем реально. Тогда пойду собираться. К кому первыми нанесем визит? Нет, папа, я сама все сделаю. Это же прощание, верно? И тебя никак нельзя уговорить остаться? Ну, там, падшие, наркотические империи, преступные главы корпораций, тут же догадалась сплетница, попробовав надавить на уже давно изученные паттерны. Эйберт не терпела наркотики и точно бы осталась, чтобы сжечь пару десятков гектаров марихуаны или засунуть коноплю ее же производителям в глотки и поджечь, или устроить иное развлечение в лучших традициях мясника, отправляя еще пару сотен человек в ад. Зря я вырастила тебе ушки с хвостиком. Сплетница снова начала думать. Да черт с ним, с этим хвостом, вспылила Лиза. А ты подумала о докерах? Без тебя их же раздавит первый залетный злодей, если будет напрягать свой мозг хотя бы раз в день, а не переть тупо напролом. Да и моя армия наемников развалится, а бизнес начнет нести убытки. Кто о чем, а эта девушка всегда в первую очередь думала о своей шкурке. Не раздавит, как и не будет больше злодеев, способных в одиночку стирать города, как и не будет больше осколков, дарующих суперсилы всяким мразям, а с обычными людьми вы и сами справитесь, без моей помощи. А с бизнесом, я верю, ты как-нибудь справишься. А теперь прощайте. Папа, спасибо тебе за все. Где-то, тайная база котла. Контесса, ты не предупреждала, что Азура убьет Айдолана и справится с Левиафаном, потому что понятия не имела об этом. ты, я, эта девчонка уже давно стала для меня слепым пятном, а с недавних пор я и вовсе могу видеть только что-то глобальное или достаточно отдаленное от нее. Хорошо, сейчас не время ссориться, прервала разговор Александрии и Фортуны доктор мама. Чем нам грозит пришествие сына? Как нам его отвадить и минимизировать ущерб? Понятия не имею, не поняла. С момента его появления я не перестаю задаваться вопросами и последнюю минуту ответа не приходит вообще, а до того были достаточно мрачными. Мрачными, конец цикла, это был единственный ответ. Но теперь, в итоге женщина просто откинулась бессильно в кресле, махнув рукой. Думаю, все и так понятно, это конец цикла, да, людям, нет, внезапный голос со стороны заставил всех, находящихся в помещении, вскочить и приготовиться к схватке. Азура, или нам звать тебя Тейлор Риберт, смело выйдя вперед, спросила темнокожая женщина. Неважно, пожала та беспечно плечами, и такое равнодушие настораживало участников котла, как и то, что линчевательница явилась к ним без своего костюма, да и вообще явилась, обошла многоуровневую систему защиты, основанную на иных мерностях, так, будто ее и не было, легко найдя главную базу, которой не существует на Земле бед. Это уже не имеет значения, но ты сказала, что цикл закончится. Тебе удалось убедить или победить сына? С надеждой спросила мать. Первое. Цикл завершится, и мы уйдем. Мы, так надо. Цикл завершится, но люди останутся. Правда, теперь им придется надеяться на самих себя, а не на ряженых актеров и лицемерных лжецов. Она с презрением посмотрела в сторону некоторых присутствующих. Не тебе нас осуждать? Нахмурилась Александрия, пока легенда виновато отвел свой взгляд. Мне, впрочем, теперь это все останется лишь на вашей совести. Знание того, что все ваши преступления, жертвы, подлости, все это было напрасно. Вы не отдаляли конец цикла ни на шаг и не могли никаким образом одолеть сына, даже собрав всех кипов в единый кулак и прибавив к нему всех губителей. Потому все, что вы делали, лишь потакали своим порокам и скрытым желанием. Ничего больше. Служили циклу, провоцируя конфликты и сжигая в них сотни и тысячи невинных жертв. И теперь у вашего существования не будет ни оправдания, ни смысла, ни цели, как и сил. С этими словами девушка исчезла так же внезапно, как и появилась. Мелкая дрянь, она даже не представляет. Да наплевать, оборвал напарницу Кейт. Все закончилось. А значит, я могу сейчас уйти к Артуру и отдохнуть с ним от всего вот этого. Дверь. Я сказал, дверь. Я не могу, растерянно ответил ему мужчина чуть за 30, что стоял в стороне. Мои силы, я их не ощущаю. А вы еще не поняли? Спокойно и слегка насмешливо проговорила контесса, пока мать подошла к ней и села в соседнее кресло, не показывая играна напряжения от ситуации. Цикл закончен. Девчонка уводит этого золотого ублюдка подальше от нас, а вместе с ними уйдут и шарды. Соответственно, эпоха кипов завершилась. Не будет ни суперзлодеев, ни супергероев. Только простые люди, граждане, преступники и полиция. Но это немыслимо. Начнется хаос по всему миру. А вот Александрию такое спокойствие напарников по группе не устраивало. Не начнется. Система все еще жива и не собирается рушиться просто от того, что суперсил не будет, ответила ей мать-доктор. Все вернется к тому, что было ранее, до первого триггера. По сути, ничего не изменится. И в любом случае, это куда лучше альтернативы. Ты ей веришь, что все было напрасно. Жалкие крохи бесконечного океана сил осколка Эдем все еще поддерживали жизнь в теле Александрии, но уже очень скоро они исчезнут из этой реальности. Точно так же, как исчезло и основное тело мыслителя. Неважно, верю я ей или нет, устало покачала головой темнокожая женщина, сложив руки перед собой в замок. Фактов это не изменит. Цикл закончили не мы, а она. И наши усилия ничего не стоили в решающий момент. А помогали ли они ранее и способствовали ли вообще, с этим сомнением и правда нам придется жить всю оставшуюся жизнь. Неопределенное время спустя. Место неопределенно. Две сущности столь огромные, будто планеты, и непостижимые даже для лучших мировых ученых. Потрать они хоть сотню лет на исследования и испытания, плыли в космическом пространстве на ветрах уничтоженных миров. Они были окружены бесчетным множеством собственных зеркальных отражений, но каждое отражение существовало в одном и том же месте. Некоторые из них двигались по-другому, и иногда, очень редко, одно из отражений вступало в контакт с чем-то, с чем не вступали другие. Каждое из отражений было таким же реальным и ощутимым, как и остальные. Два огромных космических кита, одновременно похожих и не похожих на червей или медуз, вновь продолжали свой завораживающий танец. Воители и его мыслитель снова были вместе, постигая и развивая силы, недоступные ни одному другому виду во всей многогранной и многомерной вселенной. В какой-то момент реальность исказилась по воле сущности, и они выплыли к очередной планете. Незначительный для потенциально бессмертных существ миг был потрачен на тщательный анализ живых существ и их истории, веры, обычаев и быта, вызвав нечто отдаленно напоминающее приглушенное волнение у мыслителя. Новый мир был заселен людьми, техническое развитие которых не могло сравниться ни с уже почти забытой землей бед, ни с еще несколькими посещенными мирами. Катаны из особого вида солнечной стали и паровозы, вот их предел на ближайшие 100 лет. Вместо этого здесь была распространена практика использования жизненной энергии, что не так уж и часто встречалось сущностям. Запрос. Цикл. Тут же передал пакет данных о начале цикла и стандартных действиях на рассмотрение воитель. Ответ. Согласие. Дополнение. Внес свои корректировки мыслитель, еще раз сверившись с полученной информацией и выставляя своим осколком ограничители сил на тот уровень, что лишь на определенную планку превосходит возможности местных, а также выдавая запрет на реактивацию губителей. Бессмертные и неуязвимые для людей нового мира, они едва ли принесут много новой информации, взамен унеся миллионы жизней, что можно было использовать с большей продуктивностью. Запрос. Анализ. Ожидаемо подал встречный пакет данных воитель, не совсем понимая глубинный смысл вводимых в цикл изменений. Ответ. Развитие. Эксперимент. Усиление. Запрос. Энергия. Пустые миры. Солнце. Менее через секунду ему поступил новый пакет данных об особенностях и целях эксперимента, что собирается поставить на этой планете и тысячах ее отражений мыслитель, собираясь вывести, а затем проанализировать максимально жизнеспособные, сильные и стойкие особи, развившие в себе множество новых техник по манипуляции жизненной энергией, в чем огромное множество иных активных и уже изученных сил будет только мешать. От него же требовалось лишь обеспечить стабильный приток энергии на эксперимент и перелет к новым планетам в цикле, на что уйдут отражения безразумной жизни или по иным причинам близкие к гибели, а также звезды. Ответ. Принятие. Согласие. Обезличенный иррациональный разум допускает слишком много ошибок, не воспринимая весь спектр доступной информации, часть которой несут эмоции. Теперь я вижу, как много упустили сущности в своем стремлении к эволюции. Сколько напрасных жертв было в бесчетных циклах. Теперь я могу направить их с большей пользой для развития и для безопасности участников будущих циклов. История не должна повториться. Прошлась по кромке сущности мыслителя невзрачная нить сознательного потока, растворившись в нем среди мириад осколков. Но не исчезнув окончательно, она осталась, меняя свой колор и оттенки, проскальзывая то тут, то там. Новый мыслитель имел еще одно сильное отличие от старого. Его самосознание скрывало в себе личностный модуль, что невидимым и неощутимым червем вгрызся в самую суть существа и продолжал влиять на него, направляя к прежней цели, но с новым взглядом, уже не человеческим, но и не тем, что составляли ранее осколки сущности. И к чему это может привести, покажут лишь новые циклы. Примечание к части. А вот и эпилог. Долго же мы к нему шли. https://forms.glyph.vuvatsksutriums1a. Характеристики. Статус. Имя. Тейлор Эберт. Раса. Человек. Инфильтратор истока сил. Ранг эволюции. 2. Класс. Забытый Хасан. Скрытник Козырь. Специализация. Собиратель черепов. Уровень. 45-97-040-225-000. ХП. 8858-8889. Регенерация ХП. 586-66-8-88+444-45+333-33+250-450. В минуту. Энергия. 9000-9000. Регенерация энергии. 115-90+25. В минуту. Энергии. 9940-120. Регенерация энергии. 10 в минуту. Характеристики. Сила. 71. Ловкость. 420. Выносливость. 885. Интеллект. 184. Проводимость. 900. Воля. 124. 136. Очков развития. 335. Навыки. Разум игрока. Уровень макс. Не дает полностью уничтожить изменить вашу личность. подавляет особо сильные эмоциональные импульсы, делает вашу память абсолютной. Заживление. Уровень 75. Увеличивает природную регенерацию здоровья на 5+3 75% от максимального ХП в минуту. При повреждении мозга погружает пользователя в медикаментозную кому до полного восстановления. Позволяет отращивать утерянные конечности. Навык «Зерцало Абаддона». Уровень 25. Копирует случайный навык, получает родственную вариацию сил, жертвы сроком на 10 часов. Позволяет ограниченно выходить за эффект Мантона там, где это предусмотрено. Полученный таким образом навык всегда один уровня, но его скорость развития на время копирования увеличена на 225%. В случае, если за время подражания полученный навык поднимется до 25+ уровня, возможно его частичная интеграция в качестве дополнительной силы. Максимальное число дополнительных сил. 1. Стоимость копирования. 250 энергии. Стоимость поддержания. Зависит от силы сложности скопированного навыка. Навыка облегчает понимание сил кипов. Увеличивает общую скорость развития навыков на 125%. Случайным образом искажает до 25% переданных данных умникам и пророкам, за исключением и губителей. Абсолютный биокинез. Уровень 53. Позволяет при контакте полностью прочитать и понять любое органическое вещество, соединение или организм. Открывает возможность полного его подчинения или изменения. Снимает все ограничения мозга на чтение и понимание информации, поступающей от навыка абсолютный биокинез, однако не затрагивает ограничения эффекта Мантона. С увеличением уровня навыка растет скорость чтения, понимание и изменение веществ и организмов. Ограничения эффекта Мантона не позволяют читать, понимать и изменять свое тело при помощи навыка абсолютный биокинез. Затраты энергии. 5 единиц в минуту за чтение, 50 единиц в минуту за изменение. Бескровый покров. Уровень 100. Удар любым холодным нетехнарским оружием лишь высечет искры из вашего тела. Огнестрельное нетехнарское оружие стандартного винтовочного калибра, а также дробь не наносит вам урона. Эффективность любых взрывчатых веществ и кумулятивных снарядов нетехнарского происхождения снижена в 2 раза. Ваше тело на 100% легче выдерживает давление любого рода. Температура пламени ниже 4500 градусов Ц не наносит вам вреда. Понижение температуры до абсолютного нуля не наносит вам вреда, хотя временные аномалии все еще представляют опасность. Позволяет 100% вероятностью выдержать легкое касательное попадание ручных технарских бластеров вплоть до необычного ранга включительно. Идентификация. Уровень 50. Позволяет видеть статусы предметов, големов, проекции живых существ. Количество отображаемой информации зависит от того, что вам изначально известно и уровня навыка. Смещенное лезвие. Уровень 66. Позволяет выращивать из своего тела фантомные лезвия, наносящие урон интеллект 6 и накладывающие эффект жутких ран и кровотечения. Смещенная часть объекта перемещается в случайную точку пространственного отражения. В случае, если данная точка уже занята, происходит наслоение с последующим отмиранием обеих частиц. Проникающая сила лезвий напрямую зависит от навыка «Бескровый покров». Повышает уровень навыка «Бескровый покров» на 2 за уровень навыка. Максимальное число лезвий – 100. Облегчает изменение форм и размеров лезвий. Вариативность форм лезвий зависит от интеллекта. Затраты энергии – 45 единиц за создание 1 лезвия, 2 единица в минуту на поддержание. Понимание сути – уровень 70, плюс 20 проводимость. Вы понимаете и знаете на среднем уровне любые некиповские навыки, а их скорость развития увеличивается на 260%. Вы способны мгновенно понимать и просчитывать движения существ и объектов, а ваша скорость реакции увеличена на 50%. Интеллект плюс 10 за уровень навыка понимания сути. Затраты энергии 45 единиц в минуту на поддержание. Созидание. Уровень макс.